потому что его кафе располагалось в стратегически важном пункте, на площади, где находилась конечная остановка автобуса из Порту-Сигуру. Из-за стойки своей открытой ахвы Мохаммед имел возможность наблюдать за всем, что происходило на выжженной солнцем и выложенной булыжником единственной плазе Дожуды. Когда подъезжал очередной автобус, он прекращал подавать кофе и набивать кальяны бразильским табаком, весьма неважным заменителем маазиль из его родных краев, и пытался определить, нет ли среди вновь прибывших переодетых полицейских или вымогателей. Если, благодаря никогда не подводившему его чутью, он распознавал среди приехавших представителей двух вышеозначенных категорий, тут же бил тревогу. С теми, кто ежемесячно выплачивал ему определенную мзду, он заключал своего рода договор об обслуживании и в случае необходимости предупреждал их о появлении нежелательных лиц либо по телефону, либо с помощью маленького быстроногого пауленьо. Однако Мохаммед был и лично заинтересован в том, чтобы следить за всеми, кто приезжал в Дожуду. С тех пор, как он увел Розалиту у мужа и сбежал вместе с ней из Рио, он ни на миг не усомнился в том, чего им следует ожидать, если обманутый супруг прознает, где они живут. Где-нибудь в павелах, трущобах Рио или Сан-Паулу можно было заказать человека за пару сотен долларов. Но даже профессиональный киллер взял бы не больше 2-3 тысяч долларов плюс расходы на проведение операции под названием «Найти и уничтожить». Такая цена сложилась на рынке в последние 10 лет. Кроме того, можно еще и скидку получить, если заказываешь двоих. Бывало, что выявленные Мохаммедом вымогатели сразу же направлялись в его ахву. Обычно они для виду заказывали кофе и, сделав несколько глотков, задавали неизбежный вопрос: «А ты знаешь, где живет мой друг такой-то и такой-то? Или знаешь ли ты человека на этой фотографии? Я должен ему деньги». Мохаммед брал с клиентов дополнительную плату. Если, выслушав его стандартный ответ: «Два дня назад я видел, как он с большим чемоданом садился на автобус до Порту-Сигуру, сеньор», вымогатель на следующем автобусе отправлялся во свояси. И поэтому, когда высокий светловолосый мужчина в помятом льняном костюме и с забинтованным затылком поставил на стойку дорожную сумку и пакет с игровой приставкой, вытер пот со лба и по-английски заказал кофе, Мохаммед сразу понял, что есть возможность заработать несколько лишних реалов сверх оговоренного гонорара. Но почуял он выгоду не из-за мужчины, а из-за прибывшей вместе с ним женщины. Слово «полиция» у нее словно на лбу было написано. Харри огляделся. Кроме него, Беаты и араба в кофейне находилось еще трое. Двое туристов с рюкзаками и еще один турист, похоже, страдавший тяжким похмельем. Убийственная боль в затылке не утихала. Харри посмотрел на часы. 20 часов назад они отбыли из Осло. Звонил Олег, он побил рекорд в Тетрисе, и Харри перед вылетом из Хитроу успел купить приставку Namco G-Con 45. Из Ресифи они на винтовом самолете добрались до Порту-Сигуру и, выйдя из аэровокзала, по-видимому, за какую-то бешеную по здешним меркам цену, договорились с таксистом, который довез их до порта, откуда они на пароме добрались до пристани на берегу, где располагалась Дожуда. А остаток пути проделали в автобусе, подпрыгивавшем на бесконечных ухабах. 24 часа назад он сидел в комнате для свиданий и пытался объяснить Расколю, почему необходимо передать египтянам еще 40 тысяч крон. Тогда Расколь и рассказал, что ахва Мохаммеда Али находится не в Порту-Сигуру, а в поселке неподалеку, в Дожуде, — пояснил Расколь и широко улыбнулся. — Я знаю двух ребят, которые там живут. Араб поглядел на Беата, но она отрицательно покачала головой, и он поставил чашку кофе перед Харри. Кофе оказался горьким и крепким. Мохаммед начал Харри и увидел, что человек за стойкой замер. «Вас зовут Мохаммед, верно?» Араб сглотнул. «Вы кто?» «Друг». Харри сунул правую руку во внутренний карман пиджака и по выражению лица собеседника понял, что тот запаниковал. «Младший брат Льва хочет связаться с ним». Харри вытащил из кармана одну из фотографий, что Беата добыла у трона, и положил ее на стойку. Мохаммед на мгновение прикрыл глаза и, судя по движению его губ, произнес про себя благодарственную молитву. На карточке были изображены два парня. Тот, что постарше, одетый в красную стеганую куртку, смеялся и по-товарищески обнимал младшего, который улыбался в объектив фотоаппарата. Не знаю, говорил ли тебе Лев, что у него есть младший брат.